Она должна принадлежать только ему. Он потребует, чтобы она ушла с работы. Он уже представлял себе долгие семейные вечера. Она сидит в кресле, придвинутом к камину, и компостирует игрушечные билеты, которые он протягивает ей один за другим. И он бешено проклинал этих экспертов, умничанью которых не было конца. Скупость государства просто скандальна. Неужели нельзя дать этим бедным людям те 4 су, которые они так просят? В эти социально-критические дни не было в стране политика левее его. И когда казалось, что Париж уже навсегда лишился метро и автобусов, тучи расчетства согласилось поднять заработную плату наименее обеспеченным категориям работников на 0,17% с 1 января будущего года. Профсоюзы расценили это решение как великую победу пролетариата. И в разных концах страны его представители уже весело принимались за работу. В день восстановления движения поездов метрополитена мсье Кукарико де ла Марсиен, встав ни свет ни заря, прилетел на станцию, спустился по лестнице и застыл в недоумении перед билетершей. Это была совсем не его билетерша. Узурпаторша уже хотела овладеть его билетом, но он отшатнулся. Мысли бешено вертелись в его голове, как грязное белье в стиральной машине Ниагара. Несколько спешивших пассажиров, чертыхаясь, обогнули его. Он немного подождал, чтобы успокоиться, а затем снова приблизился к билетерше и шепотом спросил: «Мадемуазель Ева сегодня не работает?» «А что вам от нее надо?» — подозрительно спросила сменщица. Он нашел себе силы солгать. «Я ее родственник. Зашел спросить, как у нее дела». «Она ушла?» «Ушла? Как так ушла?» — пролепетал он. «Да вот так и ушла. Взяла расчет в конторе». «Этого не может быть». «А я вам говорю, ушла. И, кстати, правильно сделала. Работать за то, что мы тут получаем... Даже с этой грошовой прибавкой ее кузен, он оптовик на центральном рынке, взял ее к себе. Если хотите ее повидать, туда и идите». В тот же вечер он был на центральном рынке и бродил среди крепостных валов, сложенных из снеди. Он впервые в жизни углубился в эти улицы под крышей и испытывал удивление, похожее на то, какое ему уже было знакомо по метрополитену. Он был, однако, слишком обеспокоен, чтобы в полной мере насладиться живописностью этой выставки людей и продуктов. Действительно, и пришельцев, и аборигенов было слишком много, чтобы можно было найти кого-то, не зная, на какой улице он тут поселился. Побродив 2 часа по нескончаемым павильонам, мсье Кукарико де ла Марсиен наконец остановился, обескураженный, оглушенный звеневшими в ушах гортанными криками, избытком света и пищевыми запахами. Его толкали какие-то подозрительные личности. Он и не думал остерегаться. Ему хотелось одного — лечь на землю, закрыть глаза и обо всем забыть. Однако спустя минуту он уже снова шел, не зная, куда идет. Людской поток нес его от мяса к птице, от птицы к ракам и от раков к овощам и фруктам. Но вдруг его нервы напряглись, а взгляд стал острым. Прямо перед ним, в бойнице, образованной 2 штабелями ящиков, этот движущийся силуэт — это она. Он заработал локтями, проталкиваясь к прилавку, но по мере продвижения его энтузиазм постепенно сменялся разочарованием. Как некоторые рыбы, выловленные на большой глубине, теряют свой блеск, оказавшись на поверхности, так и эта девушка, извлеченная из глубин парижского подземелья, вверху на поверхности земли, стала лишь тенью самой себя. Теперь, когда она уже не купалась в мистических тенях и шумах подземной железной дороги, все ее очарование исчезло. На ней была серая блуза и не было пилотки. Мсье Кукарико де ла Марсиен